на обратном пути в автобусе, она продолжала плакать, снова и снова вспоминая о подругах. Перед тем, как прийти сюда, мы располагались в бару под Калугой. Мы трое, я, Лена Огненко и Надя Волкова, были очень веселыми, любили петь. Надю Волкову ранила в зимних боях, меня в летних, а вот Лена погибла. Как вспомню ее, так плачу. Незаметно подъехали к школе. В тот год весна пришла раньше времени. Нас встречали березовая аллея, школьный сад, посаженные в предыдущие встречи ветеранов. Деревья благоухали свежестью, легко трепетали на ветру светло-зеленые листья. Войдя в школьный музей боевой славы тихоокеанцев, Валентина Макаровна замерла перед главным стендом. Три десятка моряков с больших фотографий смотрели ей в глаза. Из списков погибших исключить. Больше месяца продвигался он к передовой. От Калуги до слияния Оки и Зуши, да еще кружным путем, пешком. Путь не близкий и нелегкий. Снег в тот год был обильный, глубокий. Шли, часто меняя уставших, направляющих колонны. Морозное утро 14 февраля 1943 года. В небольшом лесочке близ села Городище им зачитали боевой приказ наступать в направлении деревни Нижнее Ущерево и высоты 232. Не скрывали и трудностей, ожидавших в бою. Меньше 10 минут бежал он в цепи бойцов, выбравшихся на крутой берег Оки. Автоматные огонь и пулеметные очереди почти в упор бросили атакующих на землю. Тогда и он еще не знал, что здесь выполнялась часть общего приказа Брянскому фронту, перед которым Ставка Верховного Главнокомандующего поставила задачу при взаимодействии с другими фронтами освободить Орел. Организуя наступление на этом участке фронта, его командующий генерал-лейтенант Рейтер не мог не знать, что немцы по левому берегу Оки и Зуши от Белева до Новосиля стояли в обороне 22 месяца. Нигде так долго они не готовили ее по всем правилам фортификации, с немецкой выверенностью, точностью, расчетом, глубоко эшелонированную, с артиллерийской и минометной поддержкой, блиндажами и взотами в 12 накатов, с резиновыми колпаками и бронированными бойницами на дотах. На левом берегу Оки, там, где стояли в обороне немцы, нам нужны были плацдармы, с которых после форсирования рек Оки и Зуши должны были наступать основные силы. В бой за один из таких плацдармов и бросили моряков-тихоокеанцев. Среди них был и он. Из простреленного левого предплечья кровь стекала на снег. Кисть руки сразу онемела. Достал индивидуальный пакет, кое-как перевязал руку, помогая себе зубами. По ложбине спустился ползком под крутой берег, перебрался на другую сторону. Выбравшись на дорогу, побрел на поиски медсанбата. Встретившийся на пути ездовой показал, куда идти. У входа в одну из больших палаток лежала куча оружия. Вышедший из палатки военврач мельком оглядел молоденького бойца, сказал: «Клади автомат вон в ту кучу». «Как клади? Ведь это личное оружие. Я за него головой отвечаю». «Ты отвечаешь, пока здоров. А теперь я за тебя отвечаю. Клади и входи. Подошла медсестра, усадила на табуретку и велела подождать, пока обработают других раненых. Не горюй, друг. Пожалуй, через пару-тройку месяцев ты снова получишь свой автомат, заключил хирург, осмотрев и обработав рану. А пока лечись. Вот так, собственно, и закончился первый бой Жени Казарезова, которому за неделю до этого исполнилось 18 лет. На память о коротком пребывании на Краснофлотской службе осталась у него лишь ленточка с курсантской бескозырки с надписью «Высшее военно-морское инженерное училище». Первый бой для новичка, как правило, или смерть, или ранение. Он получил и то, и другое. Смерть для родителей, ранение для себя. В горячке боя его посчитали погибшим, и полетела похоронка семье. К счастью, не застала она никого. Проводив мужа на фронт, мать с двумя малолетними дочерьми уехала вглубь страны. И не знал Евгений Сергеевич, прошедший затем войну до самого конца, что он похоронен, и его фамилия выбита на одной из 24 мраморных плит братской могилы в деревне Калинеево Мценского района Орловской области, где покоится прах почти 800 таких же молодых ребят, каким он был сам в том феврале 1943 года. Не знал он и того, что 1/100 часть моряков с протезами, шрамами, осколками в теле продолжает жить по законам морского Кубрика, руководствуясь неписанными правилами фронтового товарищества. Объединившись в одну семью, в совете ветеранов бригады они встречаются, переписываются, а по праздникам рядом с орденами и медалями прикалывают самые дорогие для них знаки: морская пехота, ветеран 116-й отдельной морской стрелковой бригады. И вдруг, просматривая «Комсомольскую правду» за 29 октября 1981 года, он увидел под заголовком «Набат сердца» заметку о боях 116-й отдельной морской стрелковой бригады у села Городище. И узнал, что спустя годы юным следопытам 5-й школы города Орла удалось разыскать многих воинов из этой бригады. Ветераны встречаются в школе и просят откликнуться моряков в годы войны, сражавшихся на Орловщине.